Кстати, бесы самый слуховой, звуковой, многоинтонационный из романов Достоевского. Его и вспоминаешь гудящим, слухи, толки, репортаж. Его и читаешь, будто включил транзистор. Это и объясняется не просто общими особенностями художественного мировоззрения писателя, но и самими конкретными условиями работы над этим произведением. Как никакое другое, оно написано с голоса газеты живых свидетелей. Если зарождается, то еще не тип, писал Гончаров Достоевскому, который и в зарождающемся имел видеть тип. И умел из этого создавать тип. Только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип современно и подает его своевременно. Том 21, страница 89. Подчеркну, это написано очень вскоре после окончания «Бесов». Не угадан ли современно и не подан ли своевременно и тип хроникера? Убийство Иванова-Нечаевым, газетный шум вокруг этого убийства, связь с Ниткина с Ивановым, его приезд и рассказы, не слилось ли все это в такое сильное впечатление? Разумеется, были и другие, но о них в другом месте. Не пережилось ли оно сердцем автора действительно, дело поэта? И не оно ли во многом определило и сам тон романа, его лад, создание образа хроникера, дело художника? Здесь взаимопомощь поэта и художника органична и очевидна. Чем познается художественность произведения искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное художественной идеи с той формой, в которой она воплощена. Скажем еще яснее, художественность, например, хотя бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель ее понимал, создавая свое произведение. То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах. Том 18, страница 80, 93. Мы уже убедились. Еще больше убедимся в том, что и в хроникере полное согласие художественной идеи с той формой, в которой она воплощена. Хроникер. Катастрофа поразила меня. «Бесы» — произведение, в котором бьется живое сердце живого человека. И хроникер не рупор Достоевского, он сам по себе. Горько-ироничные слова хроникера, относящиеся к Степану Трофимовичу, оскорбленному встречей с Петрушей и проклятием Варвары Петровны, эти слова много говорят и о самом хроникере. Это было глубокое и настоящее уже горе. А ведь настоящее, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну, хоть на малое время. Мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время. Это уж свойство такого горя. Антон Лаврентьевич и сам испытал горе, и какое. И без горя этого вообще вряд ли было бы понятно, почему он взялся за перо. Бестелесный статист. Перечитайте страницы, где говорится о Лизе. В каждом слове скрыто именно его отношение к ней. Он замечает в ней то, чего никогда бы не заметил равнодушный репортер, и что может видеть только влюбленный, безнадежно и очень ущемленный человек. Чувствуется, как он сдерживается и не может сдержаться. И какая в его словах боль, какое целомудрие и неумелое еще достоинство. А как он срывается, как, к собственному удивлению, поднимает голос, почти руку на Петрушу. Это уже настоящая сцена. Тут я вдруг вышел из терпения и в бешенстве закричал Петру Степановичу: «Это ты, негодяй, все устроил!» То есть устроил, что Лиза оказалась у Ставрогина, и вообще весь скандал на празднике. «Ты на это и утро убил! Ты Ставрогину помогал! Ты приехал в карете! Ты посадил! Ты!» «Юлия Михайловна, это враг ваш! Он погубит и вас! Берегитесь!» И я опрометью выбежал из дому. Я до сих пор не понимаю и сам дивлюсь, как это я тогда ему крикнул. Но я совершенно угадал. Все почти так и произошло, как я ему высказал, что я оказалась впоследствии. Рассказывая, он раза два как-то подло и ветрено улыбнулся, вероятно, считая нас уже за вполне обманутых дураков. Но мне было уже не до него. Главному факту я верил и выбежал от Юлии Михайловны вне себя. Катастрофа поразила меня в самое сердце. Мне было больно почти до слез, да, может быть, я и плакал. Я совсем не знал, что предпринять. Вся эта ночь своими почти нелепыми событиями и страшной развязкой на утро мерещится мне до сих пор как безобразный, кошмарный сон и составляет для меня, по крайней мере, самую тяжелую часть моей хроники. Пронзительные строчки. Вот и мертвый муляж. Да, именно через свою тайную любовь к Лизе, через свою боль и ущемленность он прежде всего и прозрел. Кроме упомянутой сцены с Петрушей, есть великолепная сцена с Кармазиновым, уронившим платок, а первая встреча с Лизой. И случайно ли Кириллов так заканчивает разговор с ним: «Вы на моего брата похожи. Много. Чрезвычайно». Или его метание, настоящий калейдоскоп сцен, после того, как он, накричав на Петрушу, выбежал, не зная, что делать. Метания эти предваряют подобные же Аркадия Долгорукова в «Подростке». А случайно ли по имени-отчеству хроникера называет, то есть именует его, то есть видит в нем личность, только Лиза? И случайно ли Петруша забывает даже его фамилию? Гомеопатические дозы по Достоевскому самые действенные в искусстве. Хроникер бездеятелен? Обыватель? В каком смысле? Не вмешивается в события. Но разве не действует он, когда старается все подметить, все разузнать, и не из праздного любопытства? Все бы так бездействовали. У этого обывателя есть главное дело и огромное — хроника. То-то удивились бы герои романа, узная, что этот бегающий молодой человек способен на такое. А может быть, поразмыслив, кое-что припомнив, и не дивились бы вовсе? Кто из них еще мог это сделать? Разве ли Путин, выйдя он сухим из воды, мечтал же он о своей газете? Но это были бы сплошные миазмы. Драгоценно является запись из черновиков к бесам, а не Чаеве, Петре Верховенском, по имени хроникера. Как же это назвать? Отвлеченным умом? Умом без почвы и без связей, без нации и без необходимого дела? Пусть потрудятся сами читатели. Том 11, страница 303. Но еще, быть может, драгоценнее то, что этих слов в романе нет. Выбросил. Почему? Да именно потому, что весь роман по своему духу, тону и без того есть с самого начала как бы приглашение читателя к дискуссии. Туниманов. И чем дальше, тем сильнее. Хроникер задирает читателя, все острее провоцирует его на спор, заставляет потрудиться. И то, что вначале воспринимается как приглашение к дискуссии, оказывается вдруг каким-то водоворотом, из которого читатель должен выплывать уже сам. Вообще, по черновикам видно, что объяснения хроникера, как правило, урезаются. Его позиция выражается больше в самом его тоне, в его интонациях, обертонах. Все те же гомеопатические дозы. Но он характеризуется не только словами, которые пишет и произносит, но и сценами, в которых участвует. Вспомним Достоевский. Сценами, а не словами. Да. Хроникер не судья, не прокурор, но и не адвокат. Он свидетель. Свидетель ненавязчивый, но объективный, добросовестный, искренний, а потому и располагающий к доверию, тем более что сохраняет за собой право ошибаться, но зато сознает и обязанность признаваться в ошибках. И при всем при этом остается ощущение, что он знает и понимает больше, чем говорит. Есть тайна и в нем самом. Есть как бы содержательная недосказанность. Сочетание предельной объективности. Хроникер сообщает только факты с предельной же субъективностью. Оценки фактов даны от имени колеблющегося и как бы неавторитетного лица, оказывается чрезвычайно продуктивным художественно. Читатель, имея необходимую и точную информацию о событиях, получает и мощный стимул к свободному и полемическому сотворчеству. А это самое главное, потому что живой читатель — все для Достоевского. Хроникер и стимулирует это сотворчество. Стимулирует и простодушным, ироничным тоном своим. В конце концов, он и сам, именно благодаря своей хронике, сделался, вернее, сделается активным участником событий. Хроника и есть это участие. А он, господин Г.О.Ф., едва ли не самый изменившийся и самый изменяющийся образ романа. У него больше, чем у кого бы то ни было, степеней свободы. Он больше всех открыт для развития. Его никакая идея не придавила камнем. В отношении каждой у него просвечивает собственное мнение. Даже по отношению к религии, к русской идее, нет в нем и намека на какую бы то ни было исступленность. Не будем преувеличивать и степени его неопределенности. Кое в каких и важнейших вопросах за него можно ручаться. Есть в нем ядро. Недаром он у наших либералов побывал, но к нашим из пятерок, к Петруши, не пристал, не прилепился и никогда не прилепится. А это не так уж мало. Хроникер — обыватель, представитель толпы, черни, так называемого общественного мнения. И наоборот, все наоборот, он как раз противостоит безответственной тирании этого мнения. Теперь, 3 месяца спустя, общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение. И до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гения, по крайней мере, с гениальными способностями. «Организация-с», говорят в клубе, подымая палец кверху. Есть в нем и тяга к предвечным вопросам, иначе зачем бы он рассказывал о диалогах Ставрогина с Шатовым, с Кирилловым, с Тихоном? Откуда-то догадался о том, чего и знать вроде не мог. Стал быть, захотел догадаться. Почему-то вообразил себе такое, о чем прежде не задумывался. И нас это не смущает. Но если вдуматься, то ведь перед нами важнейшая особенность образа хроникера, а не технологический прием. В этом неожиданном и органическом приобщении его к предвечным вопросам, выражение принципиального, так сказать, мировоззренческого демократизма Достоевского, выражение глубоко скрытой, но глубоко существующей, реальной, конгениальности людей. способность их к бесконечному развитию, то есть к взаимопониманию. Достоевский глубоко чужд и открыто враждебен всякому заигрыванию с читателем, кармазиновскому выклянчиванию лавровых венков. «Всем подольщу, только признайте меня гением». Зачастую кажется даже, что Достоевский к читателю беспощаден, не только в смысле изображения непереносимых сцен, но и в том смысле, что возлагает на него неимоверно тяжкий труд. Ничего даром, за каждый проблеск понимания плати этим трудом. В действительности это величайшая вера художника в неизведанные и неисчерпаемые силы читателя-человека и знания, без которых не мог бы он написать ни строчки. Зачем? Зачем, если сил таких нет? Находит противоречие в том, что хроникер говорит порой слишком умно для него. Вот кому, дескать, даром отдаются глубочайшие мысли. Но как полное устранение автора Достоевского, так и почти прямое вмешательство его в речь хроникера одинаково входит в художественный замысел писателя. И повторю, это вовсе не технологический прием, а мировоззренческий принцип. Достоевский возвращает людям то, что в них же и отыскал, открыл, и о чем сами они не подозревали или позабыли. У него едва ли не каждый герой, самый неприметный, в силах почувствовать, понять, сказать такое, чему мог бы позавидовать кто угодно, хоть Ларош-Фуко, хоть сам Достоевский. У него даже Федька каторжный, так говорит о Петруше. Я, может, по вторникам, да по средам, только дурак. А в четверг и умнее его. В конце концов, Достоевский действительно дарит хроникеру бесов. Условность? Конечно. Но оправданная же. Такой условности хроникер из дядюшкиного сна не осилил бы, надорвался б. А этот выдерживает, и не просто выдерживает, а переделывает себя, и, главное, заставляет потрудиться самих читателей. Таким образом, хроникер оказался сильным художественным противовесом известной предвзятой тенденциозности Достоевского. В немалой степени именно благодаря хроникеру роман, первоначально задуманный как памфлет, превратился в поэму. Хроникер как бы умерил пыл исходной монологической установки Достоевского, более того, позволил раскрыть новые возможности полифонии. Бахтин. Читатель здесь призывается к собственному мнению, к свободе. Вспомним, что на стыде собственного мнения людей строил все свои расчеты Петруша. Вспомним еще такой парадоксальный и чрезвычайно важный, многообещающий факт. Именно бесы, по признанию самого Достоевского, сблизили его с публикой, особенно с молодежью. Сблизили, несмотря на неприятие романа в целом.